Два ветерана подошли к Гарри, дав посмотреть на награды родителей, встали рядом с ним лицом к залу. Фадж посмотрел на Грюма и кивнул головой. «Смирно!» По залу разнеслась команда бывшего главы «Авроров». Присутствующие действующие «Авроры» и ветераны одновременно выпрямились в струнку и, вынув свои волшебные палочки, подняли их вверх. Спустя мгновение на концах их палочек загорелись тусклые огоньки. Вслед за «Аврорами» свои палочки поднял министр магии, директора с профессорами школы и сотрудники министерства. Затем подняли палочки гости, вместе с растерянными студентами Хогвартса. Министр внимательно осмотрел зал и постарался запомнить тех немногих студентов, которые отказались поднять свои волшебные палочки и почтить память умерших героев. К глубокому сожалению Фаджа, среди этих немногих студентов был и Драко Малфой. Примечание к части. Сиреназе. Отредактировано. Друзья познаются в беде. Бал окончился, и министр магии магической Англии устроился в удобном кресле кабинета Хогвартса. Блаженно вытянув уставшие ноги, Фадж облегченно выдохнул. «Корнелиус!» С этими словами Тревор протянул ему бокал с огневиски. Министр взял бокал, сделал глоток, и его лицо озарила благодарная улыбка. «Знаешь, Тони, честно говоря, я думал, что этот твой предмет, который ты решил вернуть в Хогвартс, ну, этот, бальные танцы, в общем, я думал, что это как бы...» Министр сделал замысловатый жест пальцами, пытаясь подобрать нужное слово. «Я понял тебя, без обид, Тони, какие обиды, тем более, что ты, похоже, изменил свое мнение». «Да», — министр нахмурился, вспоминая бал. Большую часть времени маглорожденные и полукровки растерянно стояли вдоль стены столов, в то время как танцующие пары студентов из других стран было невозможно оттащить из центра зала, где они отдавали себя танцам. «Нам очень повезло, друг мой, что аристократы магической Англии не забыли, что статус элиты нужно подтверждать не только на словах, но и делом». «Верно», — согласился министр. «Представляю, какой бы был конфуз, если хотя бы часть студентов нашей школы не смогла бы достойно показать себя в танцах». «Да, согласно докладу нарциссы, профессор МакГонагалл постаралась привить азы бальных танцев нашей молодежи, но с профессиональным учителем танцев ей не сравнится», — закончил за него Тревор. «Верно, каждый должен заниматься своим делом. То, как пытались изобразить танец маглорожденные и большая часть полукровок, это просто ужас. И Гарри стал наглядным примером твоего решения. Нам действительно повезло, что дети аристократов владеют танцами. Кстати, этот танец, что танцевали наши гости и чемпионы, как это? Танго? Да, танго. Должен признать, что он выглядит со стороны весьма впечатляюще. Скажи мне, Тони, ему долго нужно учиться? Гарри учился полтора месяца, но он лишь в начале пути. Пикси, меня побери, этот танец здорово выглядит со стороны. Тони, мне нужен учитель этого танца. Найти учителя среди маглов не проблема. Я неплохо ориентируюсь в их мире. Если ты хочешь, то я могу найти тебе нужного учителя. Да, Тони, буду тебе благодарен. Хочу на следующем своем приеме блеснуть с женой этим танцем. И Тони, я настаиваю, чтобы наши студенты обучились ему в обязательном порядке. Тем более, что, как ты сказал о правилах, при каждом новом танце у кавалера должна быть новая партнерша. Кстати, это правило действует во многих элитных клубах, где практикуют этот танец. Более того, если партнер дважды вышел с одной и той же партнершей, это считается очень плохим тоном. Правда, есть исключение для молодоженов в день их свадьбы. Но, как ты понимаешь, я преследую несколько иную цель, возвращая этот предмет в программу школы. Да, я знаю, что танцы позволяют наладить дуэлянту координацию движения и чувство равновесия. А учитывая особенность танго, это позволит развить дуэлянту чувство локтя при дуэли с напарником пара на пару или находясь в группе. Да, Тони, теперь, после наглядного примера я это понимаю. Кстати о дуэлях. Наш Гарри Поттер. Меня беспокоит то, как его гоняют на занятиях. В смысле, вы его не загоняете до состояния скриба? Не хотелось бы, чтобы он надорвался. Вообще-то, это был его выбор. Его дуэль с Невиллом Лонгботтомом произвела на него сильное впечатление. То есть, во время дуэли мистер Лонгботтом разобрался с великим Гарри Поттером, как с младенцем. Но ведь Гарри глава двух древнейших родов. Да, Гарри надел перстни, но, во-первых, он осуществил привязку лишь к одному родовому алтарю, к родовой силе Слизерина. А, во-вторых, сам знаешь, сила без знаний – ничто. А почему он не привязал себя к алтарю с родовой магией Пиверелу, Дамблдор? Мистер Поттер мог насторожить его раньше времени. Тем более, что привязав себя к родовой магии Слизерин, Гарри стал настолько сильно фонить магией, что студентки из Франции просто не давали ему прохода. Он был вынужден прятаться от них в лаборатории. Амулет едва справлялся с маскировкой его ауры. Лишь беды, которые водопадом свалились на убеленную мудростью и интригами голову нашего делькозавра, не позволили ему рассмотреть ауру Гарри и принять соответствующие меры. Но ведь он лорд смерть, да, Гарри Поттер лорд смерть. Он мог бы задавить мистера Лангбаттома аурой некроманта, а точнее аурой дементора. Но не факт, что это помогло бы. Как ты понимаешь, мистера Лангбаттома учила боевой магии его многоуважаемая бабушка, чья слава боевого Аврора может сравниться лишь со славой отставного параноика Аврора Аластера Грюма. Про Аластера Грюма в народе говорят, что он засадил половину Азкабана. Фадж хмыкнул и закончил фразу. В то время, как вторая половина Азкабана была заселена Августой Лангбаттом. Но есть одно отличие. В отличие от Аластера Грюма, уважаемая Августа Лангбаттом сохранила все свои конечности, глаза и даже нос, что говорит о том, что она как боевой маг, куда искуснее, чем гроза лютного переулка Аластер Грюм. Она даже уволилась из Аврората, чтобы все свое время посвятить воспитанию и тренировкам своего внука, и должен признать, что она сделала из него отменного бойца. Как боевой маг, Гарри Поттер ему не ровня. Нет, как лорд смерть, он, конечно, мог бы выпить его магию или душу. Представив эту картину, Фаджа всего перекосила, либо привязать себя к родовой магии Пивереллы и попытаться задавить мистера Лангбаттома голой силой, но с темным лордом этот фокус не прокатит. Потому, что согласно пророчеству, Гарри Поттер равен темному лорду по силе и не более. Верно. Значит, как дуэлянту, против Волан-де-Морта у Гарри нет шанса, если даже чистокровные одногодки могут справиться с Гарри за счет своих знаний. Дамблдор, ну, сучонок, так всех нас подставил. Крушение нашего общества лишь вопрос времени. Фадж встал с кресла и нервно прошелся вдоль стены. Тони, я по-прежнему не понимаю, зачем ему это? Зачем Дамблдор так поступил с Гарри? Нет, я понимаю, что он делал живую бомбу, но ведь это ненадежно. Волан-де-Морт уже однажды погиб и мог проявить осторожность и послать убить Гарри Поттера кого-нибудь из своих сторонников. Я бы на его месте так и поступил. Я тоже согласился, Тривор. Ведь после смерти Гарри, Волан-де-Морт станет неуязвим. Я думаю, что Дамблдор уверен в том, что Гарри Поттера, как и Волан-де-Морта, охраняет пророчество. Все равно не сходится. Вне всяких сомнений, при следующей своей встрече темный лорд будет держать Гарри на расстоянии. Отдел тайн предоставил мне записи о том, что должно было произойти в момент смерти Гарри Поттера. В момент его смерти у темного лорда останется время, чтобы трансгрессировать с места. Тем более, что теперь он будет крайне внимателен к тому, что будет происходить с Гарри. Как я уже сказал, по версии Дамблдора, пророчество защищает своих героев. Это единственное, как можно объяснить поведение Дамблдора. По его предположению, после смерти одного из героев, пророчество будет исполнено и выживший станет уязвим. Его можно просто добить, особенно, если он будет ослаблен. Тем более, что в мировой истории уже были подобные прецеденты. Но ведь ты сказал, что это лишь моя версия. Мое толкование пророчества, которое имеет такое же право на существование, как и толкование Дамблдора. Если Дамблдор прав и после смерти Гарри темный лорд выживет, то тогда Дамблдор вернется в лучах славы как единственный, кто может защитить нас от чудовища. Все равно не понимаю. Если Дамблдор считает, что ему по силам остановить Волан-де-Морта, то почему же он не сделал этого раньше? А ты еще не понял, чего он ждал? Чего ждал? Когда вы все начнете умолять его о помощи? Фадж скривился. Мы его просили, но не умоляли. Я уверен, что он даже свой зад помыл в ожидании, когда вы начнете его целовать, а пока он крутил своей задницей перед вашими лицами, намекая на то, что он ожидает от вас. Фадж злорадно усмехнулся. Гарри Поттер обосрал ему всю малину. Неудивительно, что он взъярился на мальчика и превратил его детство в ад. К вопросу об аде, Корнелиус, у меня к тебе просьба. Все, что в моих силах. Корнелиус, у тебя есть доверенные лица среди отдела по стиранию памяти, которые умеют держать язык за зубами. Зачем тебе это? Родственники Гарри Поттера и то, во что они превратили его жизнь. Понимаешь, даже для маглов это ненормально. За последние 50 лет у маглов многое изменилось. Более того, теперь маглы относятся к своим сиротам с не меньшим трепетом, чем маги к своим детям. Я слышал, что наказание розгами у маглов теперь не пользуются популярностью. Розгами, Корнелиус, да если взрослый поднимет руку на ребенка, то его засадят за решетку быстрее, чем он успеет осознать свою глупость. Больший срок можно получить разве что за убийство и изнасилование. Даже родители теперь наказывают своих чад с оглядкой. Ты серьезно? Были прецеденты, когда ребенок не только лишал своего родителя-садиста родительских прав, но и засаживал того за решетку на весьма длительный срок. Были прецеденты. Причем ни один и не два. Так что эти дурсли не могли не понимать, что их ожидает, если правда выплывет наружу. Думаешь, они под заклятием? А вот это и нужно выяснить. Но сделать это нужно аккуратно. Да и магловскую школу с соседями не мешает проверить. Я понял, Тони, я понял. А результаты расследования, думаю, что Гарри Поттер очень высоко оценит, если ты позволишь ему самому решить то, как поступить с дурслями. Корнелиус мрачно кивнул головой, и какое-то время маги сидели в тишине, обдумывая свои мысли. Спустя время Корнелиус заговорил: «Тони, у меня к тебе очень деликатный вопрос. К сожалению, ты единственный, к кому я могу обратиться с ним. Все, что в моих силах, друг мой». Фадж поерзал в кресле и смущенно продолжил: «Это касается Нарциссы. Я слушаю. Понимаешь, она очень много сделала для меня. Нет, Люциус сделал не меньше, но с ним проще. Кажется, я начинаю понимать. Да, я хочу как-то отблагодарить эту изумительную женщину. Деньги я ей дать не могу. Во-первых, она богата, да и не примет она их от меня. Более того, она считает меня своим другом. Она воспримет это как оскорбление и будет права. А учитывая, что она замужем...» Корнелиус согласно кивнул головой. «А учитывая, что она замужем, драгоценности я подарить ей не могу. Но забодай меня, единорог, я же должен как-то отблагодарить ее. Я уже все мозги себе вывихнул, но ничего не смог придумать». Тревор понимающе кивнул головой. «Корнелиус, это действительно проблема. Должен признать, что ты в своем желании отблагодарить эту достойную волшебницу не одинок». Фадж посмотрел на Тони и, схватившись руками за ручки кресла, подался вперед. «Тони, у тебя есть идея? Пожалуйста, скажи, что это так. Ну же, Тони, я ведь вижу по твоему лицу, что у тебя есть идея». «Ну», — задумчиво протянул Тревор. «Значит, есть. Вообще-то, есть. Да», — воскликнул Фадж. «Тони, я знал, что могу рассчитывать на тебя. Все не так просто, друг мой. Если у тебя есть достойный подарок, то с моими возможностями это не будет проблемой. Корнелиус, все зависит от того, насколько ты благодарен Нарциссе и насколько далеко готов зайти, чтобы отблагодарить ее». Фадж нахмурился, но своего взгляда не отвел. «Достаточно далеко, Тони, достаточно далеко». Тревор встал из своего кресла и с задумчивым лицом стал расхаживать по кабинету. «Как мне известно, из тех данных, что сумели собрать мои люди, у Нарциссы есть сестра, Беллатриса Лестриндж, урожденная Блэк». Видя, что Фадж собирается что-то возмущенно сказать, Тревор поднял ладони и сказал: «Выслушай меня, Корнелиус, а потом решай, что в твоих силах». Покрасневший министр хмуро кивнул головой и приготовился слушать. «Как мне известно, между Нарциссой и Беллатрисой весьма теплые чувства. Более того, когда Беллатрису отдавали замуж за этого мудака Лестринджа, Нарцисса впервые показала свой нрав. Тихая и послушная девушка превратилась в ядовитую мегеру». «Да, я слышал об этом», — Фадж хмуро кивнул головой. «Что-то связанное с брачным контрактом». «Да, Лестриндж не мог справиться с Беллатрисой. Слишком сильна, слишком темпераментна. Плюс отпечаток от родовой силы целого букета родовых проклятий. В общем, Беллатриса была неуправляемой, как и все Блэки. По сути, она смотрела на Лестринджа, как на слизняка. Но договор был заключен», — проговорил Фадж. «Как мне известно, они были обручены еще в детстве». «Верно. И, дабы сохранить лицо, как Лестринджи, так и Блэков, было решено привязать Беллатрису к мужу контрактом, дабы мужу было легче укротить ее нрав. Нарцисса очень любила, и, как я понимаю, по-прежнему любит свою старшую сестру. Узнав о контракте, у Нарциссы взбурлила кровь Блэков. Подобное отношение к своей сестре и потомственной Блэк она стерпеть не смогла. Как мне стало известно, она посчитала, что контракт — это было слишком низко по отношению к Белле, что, собственно, она и высказала в лицо своей семье. Причем высказалась весьма жестко. Как я понимаю, семье ее слова не понравились. Блэки, усмехнулся Тревор. В общем, нарциссой можно было бы гордиться. Она защищала честь сестры до последнего, но семья этого не оценила, понимающе сказал Фадж, слово за слово. В общем, жена действующего на тот момент лорда Блэка, леди Вальбурга Блэк, решила поставить на место вздорных девиц. Леди Вальбурга Блэк, с которой особо яростно ругалась нарцисса, смогла наказать ее, ударив по ее самому больному месту, по старшей сестре. По ее старшей сестре, которую она так самоотверженно защищала. Не знаю как, но Вальбурга Блэк убедила своего мужа создать самый жесткий из всех возможных брачных контрактов. У Фаджа от изумления отвалилась челюсть. «Тони, ты же не хочешь сказать, что они взяли?» «Именно. Они отдали Беллатрису как бесправную рабыню. Как я уже говорил, они думали, что это поможет ее мужу в укрощении бешеного темперамента жены». Фадж явно был шокирован. «Тони, это же Блэки. Подобные контракты, это исключение, должны быть. Тони, это же Блэки. Это невозможно. Лорд Блэк не мог так поступить со своей племянницей. Свою кровь. Я даже не знаю, что сказать. Корнелиус, как ты совершенно верно заметил, это Блэки. Их безумие и кровожадность вошла в мировую магическую историю. Слишком много они пролили крови, в том числе и волшебной. Слишком много проклятий висит на их роде. Возможно, позже они и пожалели о своем решении. Но на тот момент, Тони, но откуда ты знаешь, что? Мне рассказала Андромеда Тонкс, урожденная Блэк. Она присутствовала при скандале. Когда контракт был подписан, а безумие еще не схлынуло, нарцисса провела ритуал отречения от рода. Нарцисса отреклась от рода Блэк. Нет, она призвала в свидетели родовую магию Блэков и призвала ее отречь от рода лорда и леди Блэк, как недостойных. Но ведь у нее ничего не получилось. В смысле, лорд и леди Блэк, ну ты меня понял, верно, у нее не получилось лишить их титула лорда и леди, но родовая магия услышала ее, то есть, тебя не удивляло то, что Андромеда Блэк столь беспрепятственно смогла покинуть родовое гнездо и выйти замуж за маглорожденного, пойти против воли лорда и леди нереально, их власть над семьей абсолютно, но лишь в том случае, благодаря нарциссе родовая магия лишила лорда и леди Блэк права решать судьбу племянницы своих сыновей, Андромеда, получив свободу, немедленно покинула дом, как, впрочем, и Сириус Блэк. Но вернемся к Беллатрисе, теперь уже Лестриндж. Лестриндж не забыл то, как Беллатриса относилась к нему, как к слизняку, А получив над ней абсолютную власть, он решил отомстить и отыгрался от души. А откуда ты? Это не было секретом среди пожирателей смерти. Лестриндж узнал или догадался, что лорд Блэк более не властен над своими сыновьями и племянницами, и он отдал ее Волан-де-Морту. Фадж налил себе бокал огневиски и залпом выпил его. Лорд Поттер попросил одного из некромантов допросить парочку пожирателей из внешнего круга. Лестриндж не делал из этого тайны. Он злорадствовал, что темный лорд весьма высоко оценил его преданности за предоставленный материал для экспериментов в области легилименции. Фадж стал судорожно наливать новый бокал. «Знаешь, что самое страшное, Корнелиус? Нарцисса наверняка видела, как Волан-де-Морт своими экспериментами сводит с ума Беллатрису, как он превращает ее сестру в свою шлюху, а затем и в кровожадное чудовище. Но не это самое страшное». Фадж выпил уже третий стакан огневиски и хрипло спросил, «Да что может быть страшней?» Тревор хмуро посмотрел на Фаджа тяжелым взглядом и сказал, «Нарцисса понимала, что это ее вина». «Что? Но?» Нарцисса призвала магию рода и лишила лорда Блэка права распоряжаться судьбами своих племянниц. Но сделала она это уже после подписания контракта. «Как лорд Блэк, он больше не мог разорвать брачный контракт», – прошептал вспотевший министр, даже желая помочь племяннице. «Он был не властен разорвать брачный контракт и освободить ее от мужа. Представляешь, что творится в душе нарциссы все эти годы? Бедная нарцисса», – прошептал Фадж, на его глазах выступили слезы. Какой же груз она несет на своей душе все эти годы, и в нашей власти помочь ей, Корнелиус. Помочь так, как способны помочь только истинные друзья. Фадж задумчиво посмотрел на пустой бокал и отложил его в сторону. Спустя минуту он полез во внутренние карманы, достав отрезвляющее зелье, выпил его. Через 5 минут трезвый министр магии твердым шагом расхаживал по кабинету директора Хогвартса и размышлял вслух. Беллатрису нужно вытаскивать из Азкабана, Тони, но мы этого сделать не можем. Фадж резко развернулся и впился взглядом в Тревора. И вовсе не потому, что мы не хотим, Корнелиус. Беллатриса сумасшедшая. Мы не знаем, что с ней сделал Волан-де-Морт. Мы не знаем, что у нее в голове. Мы просто не имеем права выпускать ее в мир. Фадж вновь начал расхаживать по кабинету. Должен быть выход, Тони. Это я тебе как министр магии говорю. Я знаю, какие слухи обо мне ходят в магическом обществе. Но уверяю тебя, я вовсе не размазня. Сейчас догадаюсь. У слишком многих политических группировок свой взгляд на то, какая должна быть политика в магической Англии. Ты, каким-то чудом, все это время умудряешься сглаживать их острые углы. Ты постоянно идешь на компромиссы и уступки. Ты принимаешь все их удары на себя, сглаживая трения между ними, но эти глупцы не понимают, что лишь благодаря тебе, они до сих пор не перегрызли друг другу глотки и не ввергли эту страну в хаос. Фадж вновь остановился и устало посмотрел на Тревора. Знаешь, Тони, лишь два волшебника знают о том, через что мне приходится пройти, чтобы эти пауки смогли договориться между собой и были довольны. Теперь я вижу, что этих волшебников трое. Пройдя вдоль кабинета еще несколько раз, Фадж решился. Я подпишу приказ и Беллатрису переведут в больницу Святого Мунга. Пусть посмотрит, что можно сделать. Корнелиус, она была левой рукой темного лорда. Общественность не оценит твоего поступка, да и супруги Лангбаттамы будут в соседней палате. Тони, я всю жизнь шел на уступки. Их очередь. Следовательно, нужна причина, которая позволит тебе не просто на законных основаниях увести Беллатрису из Азкабана, но и вывернуть это дело так, чтобы общественность еще и оценила твой благородный жест. В своем походе из угла в угол Фадж словно налетел на невидимую стену. Ты это о чем? Как я уже говорил тебе, я тоже хочу отблагодарить Нарциссу, а потому уже давно обдумываю этот вариант. У тебя есть идея? Ты что-то придумал? Да, у меня есть идея. Должен признать, что она появилась еще до знакомства с Нарциссой Малфой. Ты о чем? Я говорю о расследовании, которое я провожу в связи со смертью родителей Гарри Поттера. Мне очень важно задать Беллатрисе несколько вопросов, но для этого она должна быть адекватной. Более того, мы должны совершить чудо. Мы должны привести ее разум в порядок. А поподробнее, ты в курсе, что Дамблдор пытался украсть у Джеймса Поттера его родовой артефакт, и ему это почти удалось? Нет, впервые слышу. И что же это, если не секрет? Один из легендарных даров смерти. Мантия-невидимка. Ты это серьезно? Да. Дамблдор уговорил Джеймса отдать ему ее на время, так сказать, для изучения. Затем наш великий борец за дело света попытался магически привязать дар смерти к себе, но облажался. Джеймс узнал об этом в тот же день и потребовал вернуть ее. Более того, он пообещал, что не только выйдет из Ордена Феникса и уведет своих друзей, но и расскажет всем членам Ордена о поступке их лидера. Так почему же он не рассказал? В ту же ночь он с женой был убит Волан-де-Мортом. Пока растерянный Фадж открывал и закрывал рот, Тревор продолжил. Подозрительно, правда, и главное, как вовремя. А то, что хранителем оказался член этого самого Ордена Феникса, это мелочи, недостойные внимания. Кстати, к этому Питеру Петтигрю у меня тоже есть вопросы, но вернемся к тем событиям. Крестного отца Гарри, Сириуса Блэка, без суда и следствия запихивают в Азкабан. А дальше, еще интереснее. Дамблдор крадет Гарри Поттера и выбрасывает его в мир маглов. Со слов Августы Лангбаттом, она и Алиса были в ярости. Они в лицо обвинили Дамблдора в краже ребенка и поставили его перед фактом, что на правах крестной матери Алиса заберет Гарри в свою семью. И о чудо. Дамблдор снимает членов своего ордена с защиты поместья Лангбаттомов, и в эту же ночь на них нападает бешеная Беллатриса и пытает супругов до состояния овощей. Вот скажи мне, Корнелиус, а нафига она к ним поперлась? На суде она кричала, что они знают, где темный лорд. Да, как интересно. А с чего она это решила, что им это известно? Весь мир уже знал, что Волан-де-Морт убился в доме Поттеров. И самое главное, что я хотел бы у нее узнать, как она с дружками сняла защиту вокруг поместья. Питер, нет, я говорил с Невиллом на эту тему. Точнее, говорил Гарри. В общем, Невилл, со слов своей бабушки, понял следующее. Члены Ордена Феникса были выставлены из поместья нашей неподражаемой Августой Лангбаттом. Причем, они были выставлены весьма жестким способом и несли охрану поместья исключительно за пределами защиты. Так, как же Беллатриса сняла защиту чистокровного рода? Защиту, которую могли снять лишь два мага. Волан-де-Морт, который на тот момент приказал нам всем долго жить, и Дамблдор, как ты совершенно справедливо выразился, Дамблдор, Дамблдор, Дамблдор, Дамблдор, где ни копнешь дерьмо, всюду торчит его козлиная борода с колокольчиками. Думаешь, это он натравил Беллатрису на семью Лонгботтомов, или, как минимум, снял их защиту? Во всяком случае, у Августа есть весьма серьезные подозрения на этот счет. Я бы даже сказал, что ее интуиция прямо орет об этом благим матом. А интуиция у нее не ошибается, задумчиво пробормотал Фадж, проверено временем. Вот почему мне нужна Беллатриса в трезвом уме и твердой памяти. И вот почему мы так вовремя сцапали Сириуса Блэка. А он тут при чем? Ты можешь воспользоваться его делом как поводом для дополнительного расследования о событиях той ужасной ночи. Безумна ли Беллатриса или нет? Виновата ли она в тех преступлениях? Или она такая же жертва, как и Сириус Блэк? Министр магии Корнелиус Фадж не остановится, пока правда не выплывет наружу и не восторжествует справедливость. Под этим лозунгом ты можешь перевести Беллатрису в больницу Святого Мунга для лечения, Тони. Это все, конечно, прекрасно. Более того, именно так мы и поступим, но ты возлагаешь на наших целителей слишком большие надежды. Уже 14 лет целители лечат супругов Лонгботтомов. Их разум. И Фадж разочарованно покачал головой. Верно, Корнелиус, 14 лет целители Святого Мунга топчутся на месте так же, как топтались на месте при исцелении тех авроров, которые получили темные проклятия лично от Волан-де-Морта и медленно умирали все эти годы. И это было лишь до тех пор, пока в больницу не вошел Гарри Поттер, воскликнул Фадж. Гарри Поттер, согласился Тривор. Лорд Смерть, самый молодой магистр зельеварения за всю историю магического мира. Ты думаешь, он может найти способ, как помочь Лонгботтомам? Уже нашел. Но как, Корнелиус? У Гарри совершенно не осталось воспоминаний о своих родителях. Лишь крик женщины, ее мольба и зеленая вспышка света. Понимаешь, как это тяжело для сироты? Фадж кивнул головой. Неудивительно, что он хотел найти зелье, которое смогло бы восстановить хотя бы несколько бесценных осколков его воспоминаний. У нас, конечно, есть зелье памяти и все такое прочее, но это не то. В записях Салазара Слиририна он нашел нужное зелье. Его особенность заключается в том, что оно восстанавливает определенный эпизод жизни. Когда зелье готово, в дело вступает ментальный маг. Как я понял, на завершающем этапе вокруг дозы зелья пишется рунная цепочка. С ее помощью ментальный маг задает промежуток времени, в котором восстанавливаются воспоминания и вливает в зелье, через руны, свою ментальную энергию. Воспоминания необходимо восстанавливать поэтапно, ведь в противном случае, принявший зелье, просто сойдет с ума от наплыва воспоминаний. Магистр Зельевар у нас имеется. Ментальный маг тоже. Кто он? Она. Гермиона Поттер. Но, ментальная магия, часть ее родового дара. Более того, на данный момент она самый сильный ментальный маг из всех известных мне. Вот тут и нашла коса на камень. То есть, Гарри сварил зелье, чтобы вспомнить события своей жизни от полугода до полутора лет. Но Гермиона отказалась завершать ритуал, так как эксперименты с разумом своего мужа она не потерпит. Ну, ее можно понять. Но вот если мы, под контролем ведущих целителей Святого Мунга, восстановим чей-то разум и соберем осколки воспоминаний, воспоминания того, чья возможная смерть, в случае неудачи, не слишком сильно ударит по твоему престижу и даже будет принято обществом как некая благородная жертва, как искупление прошлых грехов, например, заключенную пожирателя смерти, чью смерть будет оплакивать лишь одна волшебница. Но в случае удачи, а я в ней уверен на все 100, мы не только поможем Нарциссе, но и супругам Лонгботтомам. Да и Гарри затем сможет восстановить воспоминания о своих. Но последние слова Фадж уже не услышал, так как камин вспыхнул зеленым пламенем и голос министра прокричал. Кабинет министра магии. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано, но если увидите ошибки, пожалуйста, исправьте с помощью публичной беты, или отпишите СЛС автору или бете. Падение Серебряного Принца. Часть первая. Дафна очередной раз прочитала письмо от своего отца и посмотрела на часы. До собрания осталось 10 минут. Уничтожив письмо, Дафна отправилась в общий зал. В 11 часов утра студенты факультета Слизерина собрались в общем зале. Несколько часов назад закончился бал, после чего целая стая сов, принадлежащих студентам Слизерина, покинула башню Хогвартса и отправилась к своим адресатам, неся бутылочки с воспоминаниями. Час назад студенты перестали получать ответные письма от своих родителей и оставшееся время обдумывали их решения и рекомендации. Мисс Гринграсс Забини кивнул студентке. Дафна кивнула головой и осмотрела гостиную. Все студенты их факультета были в сборе, и, очевидно, она оказалась последней. Дождавшись, когда дамы устроятся в креслах, мужская часть волшебников заняла свои места. Забини осмотрел притихших студентов. «Объявляю собрание открытым. Итак, как вам сюрприз, устроенный для нас министром?» «Ну», усмехнулась Дафна, «он ошарашивает, если не сказать более. Кто бы мог подумать, Гарри Поттер, потомок Салазара Слизерина, не говоря о том, что этот Рон Уизли получил орден мужества из рук министра. Надеюсь, что теперь он поймет, что следует делать, а что категорически не стоит». «Ты это о чем?» — раздался голос слева от Дафны. «Маркус, я тебя умоляю», — Дафна картинно закатила глаза, глупости и непонимание происходящего, это прерогатива Малфоя. «Эй!» — от Драка раздался возмущенный вопль, и все же не отставал Маркус. «Маркус, несмотря на клеймо предателей крови, как ни странно, все братья Уизли оказались весьма талантливыми волшебниками. Хоть они и пытаются навязать всем свои взгляды о маглорожденных и маглах, но невест они ищут исключительно среди чистокровных. Вот чистая кровь и сказывается, несмотря на клеймо. Но есть в их семье исключение. Вы Ароне. На нем природа исключительно отдохнула, по гостиной пробежали смешки, я бы даже сказала, что на нем природа и магия оттянулись от души. Плюс его стремление превзойти своих братьев, не прилагая усилий, плюс жажда славы, в общем, жалкое зрелище. Маркус почесал затылок. «Ну, это я и так знаю. Судя по всему», — продолжила Дафна, — «лень подала Рону замечательную идею. Подружиться со знаменитым Гарри Поттером», — Драко отчетливо фыркнул, — «и примазаться к его славе. В целом его план удался на все 100. Дружба с Гарри Поттером стала для него как медаль на шее. Рон стал купаться в лучах славы Поттера, но он забыл об обратной стороне медали». Маркус нахмурился и сказал: «Все равно не понимаю». «Маркус», Дафна разочарованно покачала головой. «Да дело в том, не выдержала Паркинсон, чего бы Рон не добился, все его успехи будут невзрачны рядом со славой Гарри Поттера. Все, чего они вместе достигнут, будет приписано исключительно Гарри Поттеру, а Рон, он так, сбоку припека. Да, был рядом, да, помогал, но главная звезда, это Гарри Поттер. На его фоне достижения Рона не видны». Дафна кивнула головой. «Просто Рону Уизли дали понять, что чтобы чего-то добиться, совсем не обязательно прилипать к знаменитости. Если он хочет реальной славы, то ему стоит держаться подальше от Гарри Поттера. Тем более, что теперь это не просто мальчик, который выжил. Это потомок великого Салазара Слизерина. И учитывая все его теперешние титулы и награды, он способен любому испортить жизнь». «Это еще мягко сказано», — согласился Забини. «Отсюда у нас серьезные проблемы, за которые мы должны благодарить нашего друга Драко Малфоя». «Не вижу никаких проблем», — Драко с надменным лицом осмотрел всех присутствующих. «Вот как, мисс Гринграсс, вынужден в очередной раз согласиться с вашими словами. Думаю, что всем очевидно, что Драко Малфой действительно гриффиндорец на всю свою голову. Следи за словами», — вспыхнул Драко. «Мистер Малфой, вы знаете, что вчера утром на собрании профессоров сказал Гарри Поттер, когда ему сказали, что его отец был редкостным засранцем. На правду не обижаются. Советую всем прислушаться к его словам. Равняешься на Поттера?» Драко усмехнулся. «Что дальше? Начнешь целовать ему задницу?» «Вовсе нет, мистер Малфой, но я запомню ваши неосторожные слова. Угрожаешь мне? Ставлю перед фактом. Не боишься, Ква?» «Харьков?» По залу пробежали смешки. «Да ты знаешь, что мой отец сделает с твоей семьей. И что же, ты пожалеешь? Я передам лорду моего рода вашу угрозу, мистер Малфой». Студенты внимательно смотрели на представителей двух родов. Все понимали, что подобный обмен фразами может стать началом новой войны между родами. Войны до полного уничтожения одного из родов. Понял это и Драко, как впрочем и то, что спровоцировав возможную войну, симпатии волшебников будут не на стороне его дома. Дав осознать Драко, куда в очередной раз завела его надменность, Забини продолжил. «Ну что же, давайте пройдем по порядку и рассмотрим ситуацию с наследником основателя нашего факультета со стороны. Факт первый. В момент своего прибытия в Хогвартс, Гарри Поттер вел себя весьма странно. Кто в курсе подробностей жизни Гарри Поттера у маглов? Больше половины студентов подняли руки. Как только министр Фадж на собрании Визингамота вывалил на головы лордов эту информацию, я, как и вы, получил воспоминания моего отца об этом дне по совиной почте. Я тоже. И я, и мы. Студенты переглядывались и кивали головами. Что же, значит, вам не нужно объяснять, что у Гарри Поттера не было ненависти к нашему факультету по причине того, что он вообще не знал о существовании волшебного мира. Значит, что-то произошло уже после его прибытия в школу. Или во время поездки в поезде, сказала Паркинсон. Или во время поездки в поезде, согласился с ней Забини. Кто общался с Гарри Поттером в поезде? Насколько мне известно, из нашего факультета никто, кроме Драко, сказал Малькольм Бэддок. Драко. Хотя нет, вашему слову нельзя верить. Забини посмотрел на студента за спинкой кресла. Мистер Крэб, вы общались с мистером Поттером во время своей первой поездки в Хогвартс? Крэб кивнул головой. Чем же закончился ваш разговор? Молчи, Крэб. На лице Драко стали выступать красные пятна. И почему же? Забини впился взглядом в Драко, словно вампир, почуявший свежую кровь. «Вам есть что скрывать?» Драко ответила испепеляющим взглядом. «Потому что, — сказала Дафна, — эта встреча закончилась безобразной дракой. Мисс Гринграсс, а ты откуда знаешь?» Драко прилагал просто титанические усилия, чтобы не запустить в студентку какое-нибудь заклятие из арсенала своего крестного. «Я следила за тобой, ты, Драко, Драко, Драко», Дафна разочарованно покачала головой. «Мы все искали Гарри Поттера, но зачем искать самой? Это не в духе нашего факультета, а в результатах моего будущего распределения я не сомневалась. Я, слизеринка, следовательно, я должна в первую очередь думать и руководить». Дафна наградила Драко своей самой мерзкой ухмылкой. «Такие, как ты, Драко, должны прислуживать». Глаза Драко покраснели от переполняющей его ярости. Даже Поттер не унижал его так, как это. «Но я должна признать, что ты унаследовал от своего отца изворотливость. Да и лорд Малфой, со своими возможностями, наверняка узнал больше, чем все аристократы вместе взятые». Забини понял, куда клонит Дафна. «И он наверняка поделился со своим сыном». «Верно. Мне оставалось лишь проследить за Драко и дождаться его ухода». Что же было дальше? Вначале Драко сходу, в присутствии Гарри, унизил семью Уизли, чем выставил себя отменным хамом. Затем дал понять, что маглорожденные в его глазах достойны лишь презрения. Сказано это было весьма четко и недвусмысленно. Затем он предложил мистеру Поттеру покровительство. «Извини, покровительство. Если бы Гарри Поттер был воспитан в нашем обществе и имел хотя бы общие понятия о традициях и этикете, то вне сомнения слова Драко были бы восприняты им как оскорбление. Но проблема не в этом. В принципе, в ситуации с Гарри Поттером, покровительство вещь неплохая, особенно учитывая условия его жизни и его незнание правил и законов нашего мира». Студенты понимающе кивнули головами. Проблема в том, каким тоном было это предложено. Забини вопросительно изогнул бровь и изумленно скривился. Он что, в этот момент изображал манеру говорить своего отца? Да. Так что предложение о покровительстве было произнесено таким тоном, словно брошена кость бездомной собаке. А учитывая то, что было сказано перед этим, в общем, Драко вытер ноги об маглорожденных. Очевидно, наш слизеринский принц не подумал своим гриффиндорским мозгом, что мать мистера Поттера считалась маглорожденной. Когда Драко словесно оскорбляет маглорожденных, он тем самым оскорбляет и мать Гарри Поттера. А учитывая то, каким надменным тоном это было сказано, у меня прямо-таки стали чесаться ладони, чтобы запустить в Драко какое-нибудь заклятие. Но меня опередили. В купе началась драка.